Для начала ты не должна никому говорить об этом. Это может ничего не значить. А ты ведь не хочешь, чтобы люди сделали поспешные выводы, в особенности семья Вандулакис. Ты должна провериться по-настоящему. Твой отец ведь каждый день возит того доктора на остров и обратно, верно? Почему бы тебе не попросить его взглянуть? Доктор Лопакис хороший друг отца, но он тут уж слишком свой, и кто-нибудь может случайно от него узнать. Там у них был еще один врач, перед войной он часто приезжал. Я, правда, даже имени его не помню, но думаю, он работает в Роклеоне, отец должен знать. «Ну, тогда почему бы тебе не обратиться к нему? У тебя найдется множество поводов отправиться в Роклеон. Свадьба ведь на носу». «Но это значит, что мне придется обо всем сказать отцу», — всхлипнула Мария. Она пыталась оттереть слезы с лица, но они все текли и текли. Да, это было неизбежно. Даже если ей удастся сохранить свою тайну ото всех, Георгис все равно должен знать. А ведь именно его, Марии, хотелось защитить больше всего. Мария вернулась домой. Было еще только 8 утра, но Георгис уже ушел, и Мария понимала, что ей придется ждать до вечера, чтобы поговорить с ним. Она пыталась отвлечься, занимаясь теми делами, что начала накануне, и набросилась на уборку с новой энергией, полируя мебель до тех пор, пока та не засияла, и выковыривая ногтями пылинки из самых темных уголков каждого буфета и каждого ящика комода. Около 11 утра кто-то постучал в дверь. Это оказалась Анна. Мария была на ногах уже больше 6 часов и очень измучилась. «Привет, Анна», — тихо сказала она. «Так скоро опять пришла?» «Я тут кое-что забыла», — ответила Анна. «Сумочку. Должно быть, она за подушку завалилась». Анна пересекла комнату. Под диванной подушкой действительно притаилась маленькая сумочка из такой же ткани, что и платье, в котором Анна была накануне. «Ну вот, я так и думала, что она здесь». Марии был необходим отдых. «Хочешь выпить чего-нибудь холодного?» — спросила она, все еще стоя на стуле. Но Анна застыла, уставившись на ноги сестры. Мария неловко спрыгнула вниз. Взгляд Анны последовал за ее босыми ступнями. Она уже заметила зловещее пятно, и было слишком поздно пытаться его скрыть. «Что это у тебя на ступне?» — резко спросила Анна. «Не знаю», — с вызовом в тоне ответила Мария. «Может, и ничего». «А ну иди сюда, дай мне посмотреть», — потребовала Анна. Мария не собиралась спорить с сестрой, которая уже наклонилась, рассматривая ее ногу. «Думаю, это ничего не значит, но все равно собираюсь показаться доктору», — твердо произнесла Мария, держась своего. «А отцу ты рассказала об этом? А Маноле это видел?» — спросила Анна. «Никто пока что ничего не знает», — покачала головой Мария. «Ну и когда они узнают? Потому что если ты не собираешься ничего говорить, то скажу я. По мне, так это выглядит как проказа», — заявила Анна. Она так же хорошо, как и Мария, понимала, что может означать такой диагноз. «Послушай», — заговорила Мария, — «отцу я расскажу сегодня вечером. Я же только вчера это заметила. Но больше пока что никому знать не нужно. Может, это совсем не то». «Ты собираешься замуж меньше, чем через месяц, так что не затягивай с выяснением. И как только узнаешь правду, немедленно приезжай ко мне и скажи, как обстоит дело». Тон Анны был откровенно оскорбительным, и у Марии даже мелькнула мысль, что Анне почему-то приятно, что ее сестра прокаженная. «Если ничего не сообщишь через 2 недели или около того, я снова приеду». С этими словами Анна ушла. Дверь за ней громко хлопнула, и, если не считать сильно бившегося сердца Марии, единственным свидетельством появления в доме Анны был легкий аромат французских духов. В тот вечер Мария показала свою ногу Георгису. «Мы должны поехать к доктору Киритсису», — заявил Георгис. «Он работает в большом госпитале в Роклеоне. Я ему напишу прямо сейчас». Больше он ничего не добавил, но внутри у него все сжалось от страха.